Глава 24. Называть такого громадного атлета каменюшкой по примеру своей любимой у Андрея язык не повернулся. Арнольд, на его взгляд, подходил и больше. Уж больно смахивала стихия Земли в представленном образе на Терминатора из одноименного фильма, а значит и актера, сыгравшего там главную роль. Каким-то образом стихии чувствовали наиболее подходящее для их адепта обличье, в котором лучше всего перед ними показаться. «Тань», — попросил Андрей подругу, когда после короткого знакомства Арнольд покинул царство тени. «Ты не могла бы как-нибудь заранее меня предупреждать, кто и когда из твоих коллег хочет со мной познакомиться? Я бы хоть подарок приготовил». Чем порадовать нового знакомого, он уже определился. «Обе части Терминатора подойдут как нельзя кстати, раз уж Земля выбрала для себя образ атлета». «Нет, не могла бы», — ответила подруга. «А просто намекнуть?» «И намекнуть нет». «Ты что думаешь, я их сама, что ли, приглашаю?» «Все не так, Андрей. Они сами выбирают, нужно ли им встречаться с тобой и когда. Я могу лишь разрешить зайти в мое пространство. Да и то не всем. Свету, жизни и хаосу тут делать нечего». Тень вдруг исчезла, оставив своего друга и адепта с возникшими новыми вопросами наедине. Звать ее сейчас было бы бесполезно, уж этот попаданец давно усвоил. «Вот всегда ты так», — сказал ей вслед адепт. На подругу он никогда не злился. Таня такая, какая есть, и ему она нравилась. Некоторое время постоял в задумчивости, думая, где конкретно ему могут пригодиться каменный шип, поиск руды и обогащение почв, полученные от Арнольда. Боевое заклинание лишь пополнит его и так богатую копилку атак. А вот хозяйственные могли бы пригодиться в Рее. Могли бы, если вдруг решит все бросить и уехать жить отшельником. Впрочем, усмехнулся он, вдруг когда-нибудь захочется выйти на пенсию и податься подальше от городской суеты. Переместился вертикально вверх на поверхность, миновав два яруса катакомб, и оказался в неухоженном парке, превращенном в свалку. Правда, сейчас здесь десяток коммунальных рабов как раз собирали мусор в кучи и грузили на телегу. Выходить из сумрака землянин не стал, отправившись осматривать город. Потратил на это занятие больше 3 часов, однажды пройдя и мимо домика Эсмов. Понятно, заходить не стал, в отсутствие друзей делать там было нечего. Мог бы, конечно, и без них оценить, каково им живется. Однако посчитал такой поступок некрасивым. Выбрал себе приличную гостиницу в районе Капитанов, довольно дорогую, как и многие другие в столице империи. Поэтому появляться там в виде наемника точно не следовало. Не могут солдаты удачи позволить себе платить по 7 оборов за одноместный номер, это без питания, и мыльню или услугу прачечной надо оплачивать отдельно. Андрей выслушал прейскуранта условия проживания, находясь в невидимости за спиной прибывшего с другого континента чиновника колониальной администрации, разжиревшего до неприличных размеров мага воздуха. Тут же услышала возможности выбора одноместных номеров, в отличие от летних месяцев, сейчас проблем с местами не было. Получив нужную информацию, отправился в порт. Любоваться гаванью и океаном он не собирался. Насмотрелся на родине, в Нагобине. Здесь, вдоль западного побережья материка, проходило теплое течение, и летом они с Джисой смогут тут купаться. Меняльных контор в порту имелось огромное количество, чуть ли не у каждого причала. Андрей выбрал первую попавшуюся. За загонами для гребцов, где в это время шла перекличка, рабов выстроили и пересчитывали перед отправкой на галеру. Землянин вышел из сумрака и сразу же наложил на себя обличье Джеймса Бонда. Проблем использовать внешности других знакомых ему людей у Ол-Рея не было. Но к этой он уже привык и легко производил моторику движений и повадки, присущие отставному ростовщику. Здесь неровно, и шансов, что кто-то признает в почтенном госте невесть, как взявшегося в империи милица, не возникало. Обменяв делиорские оборы на фагские, потеряв при этом всего десятину, трактирщик мог и четверть присвоить. отправился к гостинице, уже не скрываясь в слое сумрака. На выходе из меняльной конторы за адептом пяти стихий увязался подозрительный тип, но на повороте к городским воротам тот увидел ушедший навстречу патруль стражи и мигом куда-то исчез. Видимо, его рожа местным правоохранителям уже примелькалась, и попадаться им на глаза он не захотел. — Ты один? — поинтересовался трактирщик, сметая в ящик под барной стойкой, полученные за проживание деньги. — Если что, у меня в пристрое есть места для слуг и помощников. — Не нужно, — мотнул головой почтенный Бонд, забирая ключ. — Поживут в предместьях, нечего им по городу расхаживать, пусть лучше делают то, что я им поручил. Ему дали мальчишку в помощь, но свою сумку менял, и Джеймс ему не доверил. Пацан мог бы удивиться несоответствию ее размеров и наполнения довольно легкому весу. Комната ему досталась на втором этаже, и сверху доносились звуки громкого скандала. Похоже, ругались супруги. — Держи, — вручил Немченко маленькому слуге медную монетку, — и скажи, чтобы мне через 3 часа приготовили мыльню. Оставшись в одиночестве, Ол-Рей закрылся и, скинув только обувь с верхней одеждой, упал на топчан. Как и запланировал, изготовил для Арнольда иллюзион с фильмом «Терминатор». Только знакомство стихии Земли с земным искусством решил начать со второй части этого фильма, где герой Шварценеггера положительный. Кстати, Андрей сам в свое время посмотрел именно в такой последовательности. Когда кристалл оказался записан, то пришлось одеваться. Не идти же в гости к стихии, как попало. Это Таню можно, не сходя с места, навещать. Потянулся сознанием к тяжести камня и оказался в огромной гранитной пещере со сводчатым верхом. Одетый в серый балахон с откинутым капюшоном, Арнольд встретил своего адепта, сразу же появившись одновременно с ним в центре округлой площадки. — Рад, что ты не заставил себя долго ждать, — без улыбки поприветствовал он. — Должен же я как-то тебя отблагодарить за полученные дары, — ответил Немченко. — Не люблю ходить в должниках. В прошлой жизни пришлось пару раз кредиты брать, так я их погасил сильно досрочно. — Вот, возьми, — протянул он иллюзион. — Надеюсь, понравится, и еще будут. Кстати, если название вещей теперь для меня уже нашей планеты Гертала созвучно со словом «мир», то та, с которой я здесь появился, обозначается тем же словом, что и ты — Земля. Да, вот теперь Арнольд улыбнулся. Он забрал кристалл и создал 2 массивных кресла. Одно занял сам, а другое предложил адепту. Должно быть интересный мир. Огонь рассказал кое-что о нем, но хотелось бы узнать побольше. Знаешь, какая главная беда таких сущностей, как мы? Скука, — предположил землянин. Теперь улыбка стихии сменилась смешком и согласным кивком. Их беседа длилась около часа. Она мало чем отличалась от тех, которые происходили у попаданца при первых встречах с другими стихиями. Разве что у Арнольда тоже нашлась своя тема, заинтересовавшая его больше других. Немченко ему пообещал. Тогда в следующее появление принесу только те фильмы, что уже посмотрели другие. А тебе запишу документальный сериал о средневековых замках и дворцах Европы и Азии. От Тауэра до Самарканда или даже Пекина. Я, правда, только 4 и 5 не полностью серии смотрел. Ну, тут уж, как говорится, чем богат, сам оценишь. Лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать. Выбранный стихией Земли образ личности оказался весьма интересующимся архитектурой и строительством. Тут Немченко много чего мог ему предложить, включая демонстрацию сооружений 21 века. Расстались намного теплее, чем при знакомстве. Как попаданец понял, у Арнольда с Таней отношения в стиле «ни мира, ни войны». Уточнять, почему и из-за чего, так, разумеется, не стал. Переходя в свой номер, Ол-Рей наполовину вынул из ножен меч, положив левую руку на рукоять кинжала. Мало ли кто мог проникнуть в номер за время его довольно долгого отсутствия. Применять же боевые заклинания не хотелось. Все обошлось, никто без спроса в комнату не сунулся, и Андрей направился в мыльню. В прошлой жизни ему тоже, особенно в последние 3 года, Часто приходилось проживать в гостиницах, когда проводился аудит в других городах. Но в этом мире он, можно сказать, побил все рекорды. В каких только трактирах и постоялых дворах ему не пришлось побывать. В своей нынешней гостинице по местным меркам смело мог бы присвоить 4 звезды, не меньше, за одну только мыльню, сделанную из кедра с мраморным бассейном. Да и туалетные комнаты на этаже отдельно от умывальных. Такой он в Гертале увидел впервые. «Дорого тут у вас», — недовольно сообщил он разносчице в столовом зале, выслушав стоимость блюд. «Похлебку из раковых шеек неси и жаркое из этого. Как ты его только что назвала, вина не нужно. Эль, кружку». Одисса наверняка уже вернулась домой. А вот Тимк вряд ли, так что благородный Ант отправляться к ним в гости не торопился. Не сомневался, стол ему там накроют, но никогда не любил приходить к друзьям и знакомым голодным. С порога набрасываться на угощение — не его стиль. На улицах самого большого города континента было многолюдно. Приходилось пробиваться сквозь толпы, внимательно присматривая за своими сумкой и кошельком. С закрытой аурой надеяться приходилось только на себя. Кое-где уже зажгли лампы и активировали осветительные амулеты, хотя темнота только еще начинала наползать. До одноэтажного дома Олаф Эсмов добрался за полчаса. Калитка не была закрыта, Ол-Рэй без разрешения вошел во дворик и по каменной тропке приблизился к крыльцу. Входил он почтенным бондом, а остановился уже наемником Андом. «Эй, Тимк! Оди!» — крикнул он громко. «Старым друзьям тут рады!» Буквально через пару секунд он был облапан и помят выскочившим адептом смерти, как всегда жизнерадостным и смеющимся по любому поводу. Никаких обид насчет того, что Анд скрывал свой ранг, Тимк высказывать не стал, сразу же потащил друга в дом. Как землянин и предполагал, в самой большой комнате его уже ждал накрытый посудой и вином стол, а из кухни доносились изумительные запахи свежей сдобы и жареного мяса. — Ты сама научилась готовить? — не подумавши спросил хозяйку дома адепт 5 стихий, когда пожилой седой слуга и девчонка-рабыня лет 13-14 под ее руководством вынесли большое блюдо с запеченным с яблоками гусем и целый поднос с салатами. Пришлось, — стыдливо улыбнулась благородная Ола. — Кому тут еще этим заниматься-то? Других слуг у нас нет. А они, хоть и не ленивы, но глупы. Посмотрела она на старика и рабыню. — Идите на кухню, — скомандовала им. Как будто и не было прошедших почти 2 лет разлуки, землянин чувствовал себя с друзьями очень хорошо. Они втроем иногда одновременно и порой перебивая говорили и говорили, рассказывая о том, как сложились их судьбы после расставания. Тимка и Одисса не унывали. В этом плане адепт смерти смог заразить свою супругу, ранее бывшую несколько меланхоличной. Однако попаданец отчетливо видел, что их надежды на яркую, интересную жизнь с большим достатком, на которую они рассчитывали, покидая Нагобин, разбились о рифы суровой реальности. «Тут без связи или денег никуда не пробьешься», — объяснял Ол-Эсм, уже порядком захмелев. «Работаем в палате, а там, ну, ты их сам должен помнить, особо не разбогатеешь». «Нет, получаем-то мы действительно почти вдвое больше, чем тогда, но здесь и цен ты видел какие. Чтобы купить этот домик со старым дураком Вигом, отдали почти все, что у нас было от продажи нагобинского имущества и что родственники прислали. На мебель эту, на девчонку бестолковую откладывали об наших оклада. Жили на зарядке амулетов, да у меня бывает подработка в городской страже. Мертвяков опрашиваю, когда их маг в очередной запой уходит, так и живем». «Но не думай, так-то мы не жалуемся». Одисса сама долила другу Анду вино. «Видишь, прибавление ждем. Хотели вернуться в Нагобин, но Кермия написала дожидаться тебя. Ты теперь вон какой важный сановник стал. Член клуба, имеешь владение, дворец. Джиста, все учится?» «Доучивается», — кивнул Рэй. «А уезжать никуда не нужно. Зачем? Думаю, у меня для вас найдется предложение получше». Сколько стоит начальная должность в делопроизводстве имперской канцелярии?» Эсмы переглянулись и синхронно пожали плечами. Землянину вспомнилось. «Муж и жена — одна сатана», — ответил Тимк. «Ант, мы не знаем. Нам сказали, что придется заплатить, а у нас только-только дом был куплен. Ты бы видел, что тут внутри тогда творилось. В общем, деньги найти бы не смогли. Но, думаю, там речь идет от 1000 оборов и выше». «Это решаемая проблема», — усмехнулся Орей. «И да, это будет не заем, а необходимые коронные расходы. Так что можете не переживать на этот счет. Завтра же начинай подбирать подходящую должность. Желательно в военном ведомстве или в отделе входящих документов, где с почтой работают. Все остальное объясню позже. Это для смены жилья». Он достал из сумки вексель на 4000 оборов. «А ваш домик я заберу, не себе. Есть одна Ола, подруга Джисы, тоже ждет ребенка. Хочет перебраться в империю. Вот здесь и поселится». «А ее муж?» — тут же поинтересовалась Одисса. «Нет у нее мужа», — объяснил Ант. «Друг ее бросил, узнав, что она на сносях, а избавляться от плода не хочет». «Вот сволочь! Есть же козлы такие!» — возмутилась Ола. «Через сколько месяцев ее ждать?» «Дней, Оди, дней. Она, можно сказать, уже в пути. Так что с покупкой особняка не затягивайте. Деньги еще потом подкину. Не смущайтесь, вы позже все-все отработаете с лихвой». Короткую деловую часть разговора Андрей на этом свернул, и они вновь принялись рассказывать друг другу интересные или смешные истории. Сидели так хорошо, что адепту пяти стихий совсем не хотелось уходить. Однако за окном уже наступила ночь. Тимгу с Эсмой утром надо идти на службу. А оставаться у них ночевать он не захотел. Тут не дворцовые палаты. Попрощавшись, ушел в сумрак, и чтобы не найти себе очередных приключений на задницу, прямо от Эсмов заклинанием перенесся в свой гостиничный номер. Следующий день, точнее его половину, посвятил изучению дворца. Вначале обошел вокруг, сильно впечатлившись его размерами и количеством почти десяток зданий дворцового комплекса, а затем решился пройтись и по коридорам резиденции императора. От обилия десятиранговых амулетов сдавливало так, что двигаться в сумраке приходилось, как будто идешь по шею в воде, только не мокнешь. «Тяжело?» — поинтересовалась тень, возникнув рядом с ним, когда он прошел сквозь двери тронного зала. Здесь он впервые увидел императора Никара, сидевшего на золотом троне и за что-то ругавшего склонивших головы четверых сановников. «А ведь можно прямо сейчас освободить трон для наследников», — подумал попаданец, но спешить со столь кардинальными действиями не захотел. «Да и что это бы дало?» «Бывал тяжелее», — ответил подруге. Осознав, что не может уловить суть разговора правителя с подчиненными, и, оценив великолепие помещения, отправился дальше осматривать дворец. «Что ты ищешь, Андрей? Давай опять помогу?» «Не надо, Тань. Просто устроил себе экскурсию, раз уж выдалась такая оказия. Будет чем перед Джисой похвалиться. Лучше скажи, раз уж ты не хочешь ни подтвердить, ни опровергнуть считавшиеся враньем легенды о том, что великий Аркадий мог пробуждать магию в неодаренных, и гасить источники магии у олов, превращая их в ничтожных. Как думаешь, если попросить Аиду повысить ранг моему другу, она согласится? Вроде хорошая девочка». «Девочка», — повторила тень, фыркнув. «Смерть может, если посчитает это хорошей шуткой. Или убеди ее, что усиливая твоего приятеля, она усиливает тебя». «Как ты повысил ранг Картуэл Сертису?» Они прошли трапезную и дальше двигались по коридору вдоль кабинетов имперских сановников. Чем больше удалялись от апартаментов правителя, тем легче становилось идти. Давление артефактов слабело. «Да, ему я увеличил ранг, считая, что тем помогают тебе». «Так и есть, помогла. И спасибо. Теперь примерно понимаю, как мне убедить Аиду. И Марину. Вода-то при чем? А Оди? Я про Олу Эсм. Хороший бы подарок ей от меня получился на рождение детей. Как думаешь, обрадуется лишним рангом?»